Испугался ли я? О, да. Однако, все случается впервые. Этого избежать невозможно. Сейчас или в будущем я с кем-нибудь все равно подерусь. Парни, вам чего надо? Интересуюсь еще издали. А ты шел бы мимо, предложил один из шайки. Не выйдет, развожу руками. Вы к девушке моей пристаете? Твоей? Переспросил один, и почему-то тут же сделал шаг назад. Прости, братишка, мы не знали. Смотрим, идет одна. Думали, проводить. Думали они, ага. Зато как гладко сказки сказывает. Но главное, отступают же. С чего бы? Ну да ладно. Подраться всегда успеется. Приближать это мероприятие желания нет. У меня, у них почему-то тоже. Парни тем временем буквально растворились на каких-то тропках меж деревьев. Ты в порядке, Насть? Поинтересовался, приблизившись к девушке. Да, спасибо. С восторженным блеском в глазах изрекла она. Вышло, что я теперь герой-спаситель. Дом Анастасии оказался действительно недалеко. Суммарно дорога заняла меньше четверти часа. Точечная, одноподъездная 24-этажка, с облагороженной домовой территорией, камерами над входом и в просторном холле. Первый этаж оказался якобы цокольным, нежилым. Качественная отделка в подъезде удивила. Стены не крашеные, а отделанные панелями из керамогранита, полы также керамогранит. Настя жила на 12-м. Поразило то, что на площадке оказалось всего две квартиры. Как? Дом, конечно, точечный, но не иголка, минимум 4 квартиры должно быть, тем более если среди них затесались студии. И опять дорогостоящие материалы, двери явно не из дешевых. Добро пожаловать, тем временем произнесла девушка, распахивая одну из дверей. Я вошел и, в общем, споткнулся на ровном месте. Студия, говорите? Как-то иначе до этого я их представлял. Просторная прихожая метров 15, если не больше, из нее пара дверей в явно несовместный санузел, и распахнутая дверь купе. В комнату, если помещение метров 40 с лишним можно так назвать, то да, отделка не евро, а однозначно дизайнерская, мебель на заказ, все гармонично и безумно дорого. Снимаешь? Поинтересовался я, даже боясь предположить, сколько будут стоить такие хоромы. Купила, спокойно отозвалась девушка, и я невольно с подозрением взглянул на нее. Ты наркодилер, что ли, или ложков типа меня на органы сдаешь? Мысленно добавил. Не тупи, и вмиг отозвался примолкший до этого момента зачермышка. Нет, даже не подумав обижаться, рассмеялась Настя. Наследство деда. Не хотела в подробности вдаваться. Не сама купила, он меня воспитывал. Родители погибли, я маленькой еще была, а дед умер год назад. Оказалось, он продал все свое имущество, остался только дом в деревне, где мы жили, и машина. Купил вот это. В завещании звучало скромно: земельный участок с домом, автомобиль и квартира-студия по адресу. Представляешь мои впечатления, когда я сюда попала? Почти 80 квадратных метров. Ты, кстати, первый, кого я сюда пригласила. Вот это было лишним. Не откровение про деда, а последняя фраза. Прямо-таки из разряда «ты у меня первый». Понимаю, что она потеряла единственного близкого человека, но ни в жизнь не поверю, что, получив свободу, она вела монашеский образ жизни. Хотя, стоп, я сюда пришел переночевать. Ну, может, на некоторое время задержаться, пока мать не найдется. Спать с ней не собираюсь. Хватит, покувыркался уже однажды. Излишне продуктивно. Майкл, привлекла внимание хозяйка квартиры. Вон там встроенный шкаф за зеркалом. На верхней полке надувной матрас. Насос к нему в нижнем ящике. Там же. Где-то там же запасные одеяла, подушки. Постельные тоже. Ты извини, устала. Я в душ и спать. За последние двое суток спала часа 3 от силы. Да-да, иди, конечно, кивнул я, направляясь к указанному девушкой зеркалу. Матрас нашелся без проблем. Достать с моим ростом сложности также не составило. Насос оказался электрическим. Процесс с накачки занял минут 5. Еще столько же ушло на заправку застилания. Не профи я в этом. Зачермышка облюбовал пуфик, свернувшись клубком наподобие кошки. Хотя кто знает, может, песцы также спят, мне то неведомо. За последние месяцы я столько раз на новых местах спал, не сосчитать. Думал, сейчас прилягу, примерю на себя новую лежаночку, и утро настало поздно. Спал как убитый. Не заметил ни того, как Настя вышла из ванной, ни то, как она поднялась поутру и куда-то слиняла ни свет ни заря. На столе обнаружил записку. Отдыхайте. Если надо выгулить белку, запасной ключ в подвесном шкафчике возле двери. В холодильнике есть молоко, яйца, хлеб. Убегаю навстречу с тем знакомым. Если получится, вернемся вдвоем. Вот черт, не успел я ей поведать о том, что тут за мной военкомат гоняется, и менты, и же с ним скорее всего. И что теперь делать? Тупо свалить? Глупо. Подставляться тоже глупо. И вообще, что это за полицейский? Братья, отцы и прочие родственники, исходя из вчерашнего рассказа, исключены. Парень, тогда как объяснить то, что я первый, кто попал в ее квартиру? И страшно подумать, как он будет рад меня тут обнаружить. Но делать нечего. Умылся. Сдул матрас, спрятав его и постельное, во избежание всякого рода недоразумений, а потом понял, это хоть какое-то алиби для Настиной чести было. Теперь выходит, если я здесь ночевал, то скорее всего с ней. Заварил себе кофе, налил белке молока. Ничего более подходящего для него в холодильнике не нашлось. Если тут задержимся, стоит закупиться. Мне как людям коряя очиться, поинтересовался в итоге за чермышка, намекая на прогулку и нежелание учиться гадить в унитаз. «Идем», — согласился я. Пока ехали в лифте и прогуливались, беззвучно обсуждали с зачермышкой сложившуюся ситуацию. Тот убеждал, что при необходимости сможет затуманить сознание мужика и внушить необходимые мысли. То есть, чтобы не интересовался мной, но помог с поисками. Верить хотелось, однако опасения не уходили. Все же опыта такого рода у меня точно не было. Был ли он у белки, кто ж знает. Полностью открытое на время сознание не дает возможности полноценно узнать прошлое существа, только его чувства, эмоции и мысли здесь и сейчас. Гуляли мы довольно долго. Я все никак не решался вернуться. Крутился на окраине парка, вне прямой зоны видимости Настиного подъезда, до тех пор, пока не появилась она. Сейчас, со стороны оценил внешность девушки. Вчера как-то не до того было. Не расписная красавица, как большинство девиц в Академии фамильеров. Шикарная фигура, а лицо почти детское, очень миловидное, юное и невинное, и наивное. Наверное, так и есть. Как можно быть настолько доверчивой, чтобы притащить незнакомого парня к себе в квартиру? Вышла она из антикварного представителя советского автопрома, кои уже давно крайне редко встречаются на дорогах. Москвич, 312-й, но ухоженный до состояния нализанных причиндалов у кота. Бампер, зеркала, диски буквально ослепляют, сияя на солнце. Следом показался владелец авто, мужик лет 45. Не зная я историю девушки, подумал бы, что это отец. Пока я решался, выходить к ним или нет, мой фамильяр все решил за меня. Просто выскочил под ноги к Насте. «Бельчонок!» — радостно воскликнула девушка, и не без труда подхватила увесистую пушистую тушку на руки. «Дядь Ген, знакомьтесь, это Белка. В смысле писец, конечно, но так уж ее назвал хозяин. Бельчонок, а где Майкл?» «Тут я, тут», — отозвался я, выходя из-за зарослей сирени. «Здорово, что мы не разминулись. У дяди Гены времени мало. Ой, знакомьтесь», — эмоционально воскликнула она. «Это тот самый Майкл, а это дядя Гена, друг моего папы. Вот и объяснение, кто он». Как-то даже от души отлегло. Поднялись в квартиру. Настя заварила чай. Мы с Геннадием, тем временем, молча изучали друг друга. «Укрываешься?» Не стал ходить вокруг да около он. Едва Настя отлучилась в туалет, я отвел взгляд, не зная, как потактичнее донести эту информацию. Ясно, сделал какой-то собственный вывод мужчина, иначе искал бы матиными методами. «Рассказывай, когда пропала, есть ли предположения, и все данные, которые известны, выкладывай». Выложил все, касательно мамы, естественно, хотя знал немного. Конструктивного разговора с родными не вышло, поэтому информации неоткуда было взяться. Фамилию, имя, отчество, место и дату рождения, последний известный мне адрес по прописке и место работы. Из соцсети вытащил пару фотографий, сочинил про учебу в заграничном вузе. Не слишком соврал, с поправкой, что не иностранный вуз, а иномирный. Но в такое точно никто не поверит в здравом уме. А в изложенную мною версию, если пробьет, поверить несложно, ведь межмировой портал находится не на нашей территории. Другой вопрос, кто принял меня на обучение в условиях напряженных отношений и санкций, но ведь решение такого уровня от меня не зависит, значит и спрашивать никто не станет. Так вот почему укрываешься, невесело усмехнулся Геннадий, а я думал просто из трусости. Не складывался пазл, вроде парень крепкий, должен быть не робкого десятка и вдруг так. Жаль, если в дезертиры запишут, домой дороги уже не будет, вздохнул он. Я только руками развел, не желая пуще прежнего погрязать во лжи. Не объяснять же ему, что у наших военкоматов руки короткие до меня дотянуться. В смысле, когда я на учебе, а не тут. А возвращаться, если честно, после случившегося не особо горю желанием. Жаль только, что маму навещать не смогу, но ее еще найти надо. Опять же, кто мешает ей приехать за границу для встречи со мной, о чем и Геннадию сказал. Тот покивал, взглянул как-то грустно в сторону копошащейся в кухонной части Насти, вздохнул и произнес: «А я-то уж понадеялся, повезло девке парня нормального урвать, а ты поиграешь и уедешь, оторвать бы уши обоим, но пусть хоть так жизни понюхает». Хм, как-то с такого ракурса я все же на наши отношения не смотрел, не было же никаких предпосылок, как и отношений, собственно, так, внезапно вспыхнувшая дружба, помощь, а если подумать хорошо, вправду, нафиг ей было за меня впрягаться, выходит, понравился, она мне тоже, но, после того косяка в прошлом, как-то страшно сближаться, неизвестно каким боком последствия вылезут, сейчас конечно я в своем времени, это плюс, и, если сложится, то, заберу с собой, сам не понял, как ляпнул это вслух, хотя куда я буду ее забирать, понятия не имел, тут у нее своя жизнь, квартира хорошая, дача. Как я понял, даже машина в наследство осталась, и судя по квартире, вряд ли там антиквариат типа того, что у Геннадия, что могу предложить ей я, иные миры, допустим, но там у меня самого пока ничегошеньки нет, я на балансе академии, пока учусь, а она, не думаю, что даже на работу сумеет устроиться в тех реалиях, хотя, там же магов единицы, но менталитет не тот, и привыкла она к гаджетам и технике, жить без них это... По первости будто учиться ходить заново, зато сможет в будущем путешествовать по мирам, станет свидетелем существования магии, ведь по сути здесь ее никто не держит, кроме материальных благ, а они никуда не денутся. Говоря я от женщинам свойстве и на имме напер венцам давать с первого свидания. Чувак, очнись, вы даже не целовались. Ворвался в мои мысли голос Белки. Я аж дернулся от такого заявления, не сразу вспомнив, что слышу его исключительно я. Зачермышка предпочитал общение в мысли форме, но порой, видимо, совсем буксовал, не зная, как донести нужную информацию, и тогда прибегал к словам. А для меня с непривычки казалось, будто кто-то сказал все это вслух. Ну и еще, появилась навязчивая идея. Вдруг кто-то может слышать фамильяров, из разряда, что если некто подслушает мои мысли. Надеюсь, ты человек слова. Вернул меня в реальность голос Геннадия, и понеслось. Тот вечер стал отправной точкой в череде событий. Наш гость ушел, пообещав информировать по мере появления информации. Мы с Настей немного посидели, болтая о том и сем. Сам не понял, как очутились рядом, в одном кресле. А потом, был поцелуй, какой-то неимоверно нежный и целомудренный, но в то же время буквально срывающий крышу. «Уедешь со мной?» Уже второй раз за вечер сам от себя того не ожидая ляпнул я, совершенно не вписывающуюся в логику наших нынешних отношений фразу. «Куда?» «Далеко», уклончиво отозвался я, глядя в светло-серые глаза, с четким обводом контуром вокруг радужки. «Когда?» Не стала продолжать допытываться девушка. «После того, как маму найдем», беззаботно отозвался я. «Ты этого хочешь? Или это он настоял? Геннадий, что ли?» Удивился я, и девушка смущенно кивнула. Видимо, в прошлом имелись прецеденты давления со стороны отцовского друга на Настиных избранников. «Нет», он спросил про планы на будущее. Я ответил. «Вот и все, что ответил», приподняла бровь Настя. «Если отношения сложатся, заберу тебя с собой». Ранее несколько встревоженное лицо будто расправилось. Ушло напряжение. Неужели именно такого ответа она ждала? Глава 15. День сменялся днем. Наши отношения с Настей набирали обороты, стали более близкими, доверительными. Если сперва я сам опешил от собственного предложения, то теперь помыслить не мог о том, чтобы уйти, оставив девушку тут. Все свободное время посвящалось друг другу. Не верится, но я реально скучал в ее отсутствии. Спешил к ней навстречу, встречая с работы, не желая расставаться, провожал до ресторана. Впервые мои отношения зиждились не на банальной потребности удовлетворения физиологических потребностей. Настя была невероятной, нежной, страстной, открытой. Она, кажется, спешила жить, не скрывала эмоций, чувств, отдавалась вся без остатка, беря все, что можно взамен, не в физическом плане, в чувственном, эмоциональном. Относительно мамы, новости появлялись, но все о прошлом. проживала там-то с тем-то, уволилась с прежнего места работы, о новом никакой информации, и все в таком духе. Геннадий даже в шутку поинтересовался, не сын ли я какой-нибудь контрразведчицы, уж как-то очень качественно следы заметают, концов не найти. Прошел месяц, последние ее следы ушли за границу, в нынешней экономической и политической ситуации это было как минимум странно. Однако, как высказался Геннадий, относительно нашей семьи удивляться ничему не стоит. Вот уж и вправду, он не представляет, насколько точно выразился. Особенно если учитывать родственников по маминой линии. Стоп, родственники. Наследие. У простых людей, или у смеска с обычными одаренные дети не рождаются, вспомнились слова Джастин. Если я обрел дар, выходит, бабуля не из простых смертных, да и батя тоже. Способности могли проявиться, а могли не проявиться. Кто сказал, что мама не обладала никаким даром? Тот факт, что она жила на земле жизнью вполне рядовой, ни о чем не говорит. Не факт, что ей передалась именно хрономагия. Обычно дар все же наследуется по половому признаку, среди мужчин или женщин по родовой линии. Но чем черт не шутит, тогда она могла свалить в прошлое или будущее. Хоть убей, не помню, к чему ее больше тяготило. Как тут судить? Я не знаю, какие она смотрела фильмы, а книги читала она много, но опять же, я никогда не интересовался, что именно. Косяк с моей стороны. Время шло, мама будто растворилась в пространстве и времени, нигде не отсвечивая. Но я не терял надежды, надеялся, что они с новым кавалером отправились отдыхать. Этакий медовый месяц, в связи с обретением свободы и воссоединением. Ты подозрительно спокоен, произнес в один из очередных визитов Геннадий. Если что-то знаешь, сказать в твоих интересах, а то ощущение, что это нужно мне, а не тебе. Его слова были обоснованы. Минуло полтора месяца с тех пор, как в последний раз появилась хоть какая-то информация, и с той поры тишина. Я чувствую, что у нее все хорошо, отозвался я. Это как же? Криво усмехнулся мужчина. Я плечами пожал. Не знаю, как объяснить то, что у тебя где-то внутри есть уверенность, с ней действительно все хорошо. А вот насчет нас с Настей, наоборот, из обрывков снов, явно тех самых, пророческих, вижу нас вместе, и далеко не на земле. Здесь и сейчас, и там, в будущем, все как будто хорошо, но тупым отголоском засела в сознании какая-то фантомная боль, связанная с нами, нашими отношениями. Что это значит? Как предотвратить это нечто? Неизвестно. А сны становятся все чаще. И Геннадию про эти опасения знать не стоит. Чувствую только, что наше спасение не здесь, не на земле. Зачермышка освоился в новой роли. Особенной его полезности не ощущалось пока, но я и магией толком не владел. Ни до экспериментов и тренировок. Учителей и наставников тут нет. Знаний не то чтобы ноль, но они исключительно теоретические. И как известно, на Земле магический фон почти нулевой, а значит, можно с легкостью исчерпать свой резерв и лишиться способностей. Оно мне надо, поэтому временно забываем о магии, ну не считая мысленного общения с Белкой. С ним все больше тренируем мысли-форму, а в остальном, средств до сих пор более чем достаточно. Академия щедро спонсировала в пересчете на наши деревянные. Моя основная задача — Настя и наши с ней отношения, неожиданно захватившие все мои мысли. В очередной раз ожидание затянулось. Один за другим сотрудники ресторана покидали заведение. Гас свет в окнах, давая понять, что там уже никого нет. А Настя не выходила. Я неоднократно набирал ее номер, раз за разом слушая: абонент вне зоны. Внутрь Настя просила не входить. У них не поощрялись посещения кем-либо, если это не клиент или не сотрудник. Ни тем, ни иным я не являлся. Вы Настю ждете? Поинтересовался вышедший из ресторана мужчина, принявшийся закрывать на замок входную дверь. Я весь напрягся. Получается, ее там нет, но как? Она не дома, не звонила. Что-то случилось? С волнением спросил я. Ей днем нехорошо стало, ответил мужчина. Отпросилась. Думаю, домой пошла. Не пошла, чуть не ляпнул я. Сдержался. Ни к чему посвящать кого ни попадя в наши личные отношения. Ближайшие больницы, поликлиники. Вклинился в поток моих панических мыслей голос Зачермышки, он даже буквы не стал растягивать, как обычно. Точно, как сразу не подумал. Залез в мобильный, запросил ближайшие поликлиники. Естественно, в столь поздний час, во всех них прием уже был окончен. Она могла долго ждать, а сейчас, возможно, уже дома, но почему не берет трубку? Если даже мобильный разрядился, дома могла зарядить. Не привлекай дурного, Вторгся в мои хаотичные мысли Зачермышка. Я только глаза к небу подкатил. Вспомнились слова дедовой подруги бабульки. И тут же всплыли в памяти и другие слова. Дочери, подруги. Этот вид нечисти очень мудрый, магически одаренный, независимый. То есть просто так он не ляпнул бы. Значит, в этой присказке имеется львиная доля правды. К Настиному дому буквально бежал, самыми короткими путями, старательно отгоняя прочь дурные мысли. Стоило приблизиться к зданию, бросил взгляд на наши окна. Там горел свет, выдохнул. И только сейчас осознал, в каком напряжении находился. Влетел в подъезд, раз 10 повторно нажал кнопку вызова лифта, пока тот мучительно долго сползал на первый, а потом весь извелся, ожидая, когда же поднимемся на 12-й. Подлетел к дверям, дернул ручку, не закрыто. Внутри все похолодело. Вспомнились успевшие надоесть в последнее время сны, неясные, размытые, но предвещающие что-то нехорошее. Ворвался в квартиру. Настя, уставившись невидящим взглядом куда-то в пространство, сидела за столом, странно покачиваясь взад-вперед, ноги на крае стула, руками обнимает колени и что-то сжимает в ладошках. «Насть!» — позвал я. Она не отреагировала. Я приблизился, и только сейчас заметил, что на столе лежат несколько бумаг и штук 10 длинных полосок. В руках она держала какой-то бланк и полоску. Взял в руки одну из тех, что были раскиданы по столу. Тест на беременность, у сеструхи, помню, видел, и в фильмах. Две полоски это же. «Ты беременна!» — воскликнул, сам не понимая, от чего внутри все перевернулось от радости и восторга. Прежде было опасение, что не уедет со мной. Тогда она так ничего и не ответила, не отказалась, но и не согласилась. Позднее этот вопрос не поднимался, я никак не мог решиться, опасался. Но теперь, беременность меняла все, женщины ею пытаются нашу братью удержать, а тут само собой вышло. «Для тебя так важен ребенок», каким-то чужим, безжизненным голосом прошептала она и распахнула красные от слез глаза. Я опешил. «Она что, не хочет?» «Нет, ну если так, не волить не стану, не могу, не имею права». «Ну ты чего?» Я обхватил ее лицо ладонями, всматриваясь в наполненные влагой глаза. «Вот», — хрипло просипела она, слегка приподняв бумажку, что держала в руке. Взял, пробежал взглядом, раз, другой, ничего не понял. «Диагноз, карцинома эндометрия, собственно, неважно, что-то не так», звучит пугающе, хотя и незнакомо. «Майкл, это рак матки», всхлипнула Настя, и поджала колени к подбородку, спрятав лицо. «Рак, это страшно, матки, это по женской части, выходит, ей рожать нельзя, или для нее беременность в принципе опасна уже сейчас, а аборт при этом делать вообще можно?» «Стоп, это тут, а там, в мире магии, там к прорицателям сначала. Скажут, каковы шансы, к кому обратиться из целителей. Скорее всего, придется совершить сложный обряд с перемещением во времени. Тебе везет, в мире есть всего один хрономаг, и это ты, так что успеешь. А вот если бы требовалась запись, вряд ли», уже не впервые четко, не рыкая и не заикаясь, проговорил в моей голове Зачермышка. «Можно подумать, я умею управлять своей способностью», с горечью отозвался я. «Лишь однажды у тебя был достойный стимул. Ее жизнь разве не весомый аргумент для активации дара? В теории все так, не поспоришь. А как будет на практике? Черт, ну вот почему так? Почему с нами? Я только поверил в счастье, окунулся в него, расслабился, и я могу попытаться выносить, если тебе важен ребенок, или мне могут ампутировать матку вместе с плодом. Если повезет, буду жить, но детей уже не будет. У меня», добавила тем временем Настя. «Нет, не так», покачал головой я, словно отгоняя прочь неподходящий нам сценарий грядущей жизни. «Я заберу тебя, сейчас, прямо сегодня». «Зачем, куда, ты же маму не нашел?» «Найду, потом», уверенно отозвался я. «А тебе тянуть нельзя, Настиныш, почему раньше не сказала?» «Боялась, думала, бросишь, или наоборот, вцепишься, женишься ради квартиры, машины, дома». Меня аж передернуло от этой мысли. Неужели нашлись бы подонки, готовые жить с девушкой, зная, что ее ждет, и ожидая финала ради наследства? Это ведь не то, что ввязаться в уход за престарелым человеком. Это с виду здоровая, молодая, красивая девчонка. Но появился ты, и я поверила, что... Она умолкла. «Что-что?» — переспросил я. «Что могу побыть счастливой? Хоть немного. А забрать? Ну куда ты меня заберешь, Майкл? За границу? Слышала, что там есть разработки, исцеляющие эту заразу. Только доступны они единицам. И стоят, наверное, не как крыло от самолета, а как целый аэропорт вместе с самолетами. Да и к тому же, у меня загранпаспорта даже нет, и сейчас его сделать не быстро и не просто. Не исключено, что то исцеление единиц производится нашими магами на самом деле. Маги, паспорт, во внутримировой ее вряд ли пустит, она не маг, не житель иных миров. Мне срочно нужен портальщик, или прорывающий пространство, для него границы не важны. Вопрос, где его взять? В штате сотрудников межмировой портальной станции, подсказал Зачермышка. Я тут же подорвался, заметался по квартире, собирая самое необходимое, деньги, документы. Ты уходишь, донесся из-за спины безжизненный голос. Подскочил к ней, взял лицо в ладони, заглянул в глаза, и уверенно произнес, жди. Постараюсь вернуться как можно быстрее, найду помощь, и мы отправимся туда, где возможно, если не все, то очень многое. Девушка невесело усмехнулась сквозь слезы. Ты еще скажи, что меня волшебным образом исцелят. Поверь, чудеса возможны. Я чмокнул ее в нос. Хочешь, белка останется с тобой, чтобы ты не думала, будто я сбежал? Девушка воззрилась на меня как на нечто нереальное. С ума сошел, а если мне плохо станет снова, кто его кормить, выгуливать будет? Хотелось сказать, что при желании он сам неплохо справится, но взглянув на усиленно качающего головой Зачермышку, не стал. Не хочешь оставаться, уточнил я, останусь, но не стоит ей лишнего говорить пока что, ляпнет где-нибудь, в психушку отправит, оттуда ее сложнее вытащить будет, нежели из квартиры или обычной больницы. С тобой все хорошо будет, поверь, я чувствую, знаю, прошептал я, целуя ее ласково в нос, лоб, затем отстранился, подхватил ставшую невесомой сумку, присмотри за ней, крикнул на бегу Зачермышке, и выскочил из квартиры. Еще в лифте успел вызвать такси, связался с местным внутримировым порталом, тот оказался на так называемом техническом перерыве до начала следующей недели, ждать не хотел, заказал билет, цена вышла баснословная, но сейчас это казалось несущественной мелочью. Хорошо, что виза у меня с открытой датой. А там, если Белка прав, то к Насте я смогу переместиться сразу с портальщиком. Экономия времени, а оно нам дорого. Жаль, что она раньше не сказала. С такими болячками затягивать ведь нельзя. До аэропорта домчался без проблем, даже нигде в пробке не застрял. Иначе имелся риск опоздать на рейс. Пронесло. С посадкой также проблем не возникло. Хотя прибежал к стойке регистрации буквально в последний момент. Как буду уговаривать портальщика помочь, я не знал, но верил, смогу. Он же человек, должен понять ситуацию. Как я был наивен. Добрался до места назначения быстро, и на том, мой запас везения подошел к концу. Портальщиком на межмировой станции оказался не человек, а старая грымза, не желающая без приказа руководства даже пальцем шевельнуть. Никакие аргументы ее не волновали. От слова совсем, я в буквальном смысле слова схватился за голову, не зная, что теперь делать. Сидел в коридоре на стуле, и не понимал, как и вообще зачем жить дальше. До появления Насти все было легко, беззаботно, а теперь имелся вариант рвануть в один из миров и притащить портальщика сюда. Но хватит ли на такие перемещения имеющихся в наличии средств, ведь потом еще нужны деньги на межмировое перемещение Насти. Эй! Парень, внезапно раздался возле уха чей-то голос, огляделся, вроде никого, глянь чуть левее, подсказал тот же голос, глянул, там, за стеклом, располагался кабинет, а-ля аквариум, где сидела русоволосая женщина лет 40, мог бы подумать, что все слова ранее мне приглючились, но та внимательно посмотрела на меня и улыбнулась краешками губ, как бы говоря, ты все правильно понял, а затем реально зашептала одними губами, но я снова услышал звук, будто кто-то был совсем рядом, совсем не так, как мы с Зачермышкой общались, иначе, казалось, будь тут кто-то еще, тоже услышал бы, настолько реалистично и объемно звучал звук, не вешай нос, моя работа считывать настроение, планы и помыслы наших клиентов, твои мне тоже известны, достойная цель, нашу Каменюку только ты и способен растопить, Каменюку, прошептал я, не совсем понимая, о чем говорит эта женщина. За добрый нрав и мягкосердечность так прозвали Елизавету Филимоновну, к коей ты только что на поклон ходил, пояснила нежданная собеседница. У нее фамилия соответствующая, Камнева, и как я могу его растопить? Ей что, танец с раздеванием на столе сплясать? Не без язвительности поинтересовался я, ведь прежде пытался и на совесть, и на жалость, и на жадность подействовать, все впустую. В прошлом нерешенное дело у нее осталось. потому такой черствой и стала. К хрономагу пробиться вне очереди не смогла, а до того дня, когда ей было назначено, он не дожил. Теперь принципиальная, никому не помогает ни за что. Ты хрономаг, пусть не оперившийся, оборвала она мою попытку открыть рот. Сообщи ей об этом. Пообещай, как только сумеешь контролировать способность, посодействовать в ее вопросе. Она вмиг ласковой станет, и других поедом жрать перестанет. Мы тебе за это девочку твою бесплатно переправим. Я договорюсь, обещаю. Если она такая несносная, чего терпите? Несмотря на напряженность ситуации, поразился я. Родственница владельца портала, ответил голос, и судя по тому, как приподнялась грудь женщины, та вздохнула. Обосновалась здесь в надежде добиться внимания хрономага. Не получилось. Так ведь изменить ничего нельзя, если времени много прошло, прошептал я. Ей не менять надо. Сказать что-то не успела. Винит себя. Срывается на всех. Все знают причину и не могут донести эту информацию до владельца портала, удивился я. Знаю я. Мой дар таков. Хочешь или нет, узнаешь. А долг требует молчать. Тебе же эта информация поможет. И нам заодно, ответила женщина. Пойду попробую, пробормотал я. Глава 16. Не знаю, правда ли для этой каменюки так важно попасть в прошлое, но если да, могу это пообещать. Главное, чтобы она дожила до тех пор, когда смогу осуществить обещанное. Чего опять? Неясно сказано, тебе тут ничего не светит. С порога вызверилась на меня старушенция. Сейчас я присмотрелся к ней повнимательнее, а не такая уж она старая, за полтос явно, а с первого взгляда показалось, будто за все 70. Просто заложившиеся глубокие мимические морщины, выражающие недовольство всем и вся, сильно старели, а при ближайшем рассмотрении мелких морщин почти и нет еще. Вам нужен хрономаг? Не стал ходить вокруг да около я. Елизавета Филимоновна, в буквальном смысле слова, ощерилась и зашипела, как гремучая змея. Прищур зеленых глаз не предвещал ничего хорошего, но меня это не остановило. Прошлый Хрон был моим дедом. Я наследовал его дар. Договорить не успел. С невероятной прытью хозяйка кабинета очутилась возле меня, схватила за плечи и встряхнула так, как не каждому дюжему мужику под силу. Ясно дело, я дар речи потерял. Не врешь, прошипела, приблизив лицо настолько, что я все же сумел рассмотреть крохотные морщинки. У вас есть доступ к базам данных. Проверьте родство, и в Академии на Ульбранте можете уточнить относительно пробуждения дара. Тогда отправь меня туда, куда мне надо, и потом я сделаю все, что потребуешь. Вздернула подбородок заносчивая тетка. Пока что я плохо его контролирую, надо время поучиться. Вот и приходи, когда научишься, отозвалась она, и наконец-то, отпустив мои плечи, направилась к своему месту. Обещаю, я сделаю потом то, что не успел мой дед, только помогите мне сейчас. Потом будет поздно. Ты хрономаг, для тебя поздно не бывает, безжалостно отмахнулась она, добавив, свободен, не отвлекай, без тебя забот хватает. Все внутри похолодело, сейчас это звучало как приговор, и бессмысленно просить ту женщину из аквариума, чтобы помогла, пригласив сюда какого-нибудь еще портальщика. Она открылась мне в надежде облегчить свою жизнь рядом с этой воистину каменюкой. Я не справился. В таком случае, я вношу вас, Камнева Елизавета Филимоновна, в черный список, не менее холодным тоном произнес я, и направился к двери. Что это значит? Донеслось мне вслед, и прозвучал ранее режущий звонкий голос как-то полупридушенно. Я на мгновение приостановился в дверях, повернулся к хозяйке кабинета, и глядя ей в глаза ответил, «Ни я, ни мои наследники не примут вас». Ее лицо надо было видеть, явно дамочка не привыкла, чтобы кто-то ей перечил. Никто попросту не смел, и вдруг вот так, хлопнув дверью, понял, что мне даже немного полегчало. Да, мой вопрос не решен, однако давно я всяким гадинам нос не утирал. Прямо-таки испытал внутреннее удовлетворение. Конечно, теперь придется расхлебывать последствия, но оно однозначно того стоило. «Стой!» – раздался приказ из-за спины. «Если это мне, то останавливаться я и не думал. Она мне никто, и не имеет права так со мной разговаривать». А в том, что это никто иной, как каменюка, я ни на миг не усомнился. «Остановись», — уговорил, — «сделаю, как ты хочешь», — донеслось сзади, с такой долей одолжения, что я уже стал оборачиваться, желая сказать, «Да иди ты», но столкнулся взглядом с той самой женщиной, что просила помочь им. В ее глазах застыла мольба. Остановился, не спеша развернулся, «Ищите портальщика», — тем временем громогласно объявила ныне треснувшая каменюка. Только сейчас я обратил внимание, что наше представление собрались посмотреть, видимо, все сотрудники портальной станции. Для мальчишки, выскочив из аквариума, с удивлением уточнила русоволосая. «Для вас, на мое место», — отозвалась Елизавета, и, взглянув на меня, уже мягче спросила. «Фото места есть?» — я закивал, доставая телефон. Отыскал фото, где снимал Настю в квартире, в кухонном уголке. Она там так мило хозяйничала тогда, и ничто не предвещало беды. А ведь она тогда знала не о беременности, а о болезни, но молчала, не признавалась. Боялась, что брошу. Хотела успеть побыть счастливой, вот почему она всегда отдавалась чувствам и эмоциям, как в последний раз. Неимоверно ярко на все реагировала, искренне. «Чего застыл? Готов?» — вырвала меня из размышлений Елизавета. «А, да-да, готов!» — тут же встрепенулся я. Женщина взяла меня за руку. Мгновение головокружения, и упс, никаких разгонов, с точки в точку. Надо было видеть глаза сидевшей на диване Насти. «Это как?» — только и смогла выдавить девушка. «Потом, Настен, все потом, быстро собирайся, можете не слишком спешить, если чаем угостите», неожиданно удивила Каменюка. Я тут же метнулся организовывать чаепитие, параллельно скомканно объясняя подруге то, что утаивал до сих пор, о существовании иных миров, магии и многого другого. «Выходит, не только у меня тайны были», усмехнулась та, как-то слишком уж быстро смирившись с новостями, и при этом деловито забрасывая в просторную дорожную сумку всякие вещи. «Мои не настолько критичны», — отмахнулся я, заливая чай. «Могли подождать. Хотел преподнести эту информацию как-нибудь помягче, не вот так, зато эффектно, и даже при желании такое сложно подвергнуть сомнению», — отозвалась Настя. «Значит, у меня есть шанс, шанс, девушка, есть всегда», — отозвалась Елизавета. «Я вот тоже надежду потеряла», а тут заявился он, и... «Давайте, не сейчас», — попросил я женщину. «Для Насти хватит впечатлений, ей еще впервые порталами ходить». «Порталами?» — переспросила девушка. «Один до межмировой станции, второй до нужного вам мира». «Как ни в чем не бывало», — отозвалась Каменюка, совершенно сейчас не напоминающая ту злобную грымзу, коей предстала предо мной в нашу первую встречу. Потом мы пили чай, Настя заваливала нас вопросами, а Елизавета, как любящая бабушка, терпеливо рассказывала о семимирье. Казалось, Каменюка поняла, что вопрос был уровня жизни и смерти без преувеличений. Завершив сборы, с помощью Елизаветы переправились в Дубровник, где располагалась межмировая портальная станция Земли. Недолгие бюрократические процедуры, и вот мы уже на Картыне. Белка посоветовала обратиться к провидцам. Осталось выяснить, где их искать, ну и средства найти на оплату их услуг. Я прихватил сумки, Настю под ручку, и неспешным прогулочным шагом направился в сторону академии. Девушка глазеет по сторонам, ей все любопытно. Не мудрено, люди челюсти отвешивают в соседний город попав, не говоря о стране, а тут мир. Архитектура на самом деле схожа со старинными европейскими городами, но небо, растительность, воздух. Хотелось затащить ее в какое-нибудь кафе, угостить здешними вкусняшками, но время поджимало. Надо действовать, а деньги? Вскоре каждая копейка будет на счету. Надо еще придумать, как заработать. «Привет!» — раздался из-за спины знакомый голосок. «Ты куда пропал?» «Я маму навещала, заглянула в академию, а тебя там нет». Я обернулся, невольно заулыбавшись в ответ на искреннюю радость подруги, и сам не заметил, как оказался в ее объятиях. Или она в моих, ничего личного. «Мы друзья», — хотелось сказать, глядя на полные непонимания глаза Насти. Но почему-то я сказал совсем не это. «Джаз, знакомься, это Настя, моя девушка. Настя, это Джастин, она лекарь и моя подруга. Просто подруга», — с нажимом добавил я, понимая, что эффектная внешность Джаз, этакой черлидерши, вызвала вполне естественную ревность. Несвоевременные чувства, вот совсем. «Нам сейчас не об этом думать надо, хоть признавайся ей, что это моя дочь, но тоже такое себе». «Ау, не знала, что ты наладил свою личную жизнь», — отозвалась подруга. «На учебу забил, это заметила. Это хорошая новость». Я отмахнулся. «Не это сейчас важно. Как найти провидцев? В академии не пробовал?» Удивленно отозвалась Джаз, при этом не спрашивая о причинах такого интереса. «Если честно, про академию не подумал. Наверняка таковые имеются и среди обладающих спутниками жизни адептов, и среди педагогов. Вопрос, пустит ли туда Настю, почему нет? Они там есть», — ответила подруга на, как выяснилось, озвученный вслух вопрос. «А что случилось? Я чувствую, что-то со здоровьем. Т ты сильно подавлена и беременна, но поздравить не могу. Состояние тянуть нельзя. Майкл, почему ко мне не обратился раньше? Почему затянул? Он не знал. Попыталась вступиться за меня Настя, цепляясь за мой локоть. Прости, ты только учишься. А тут, ты же сама поняла, вздохнул я, приобнимая самого дорогого для меня на этот момент человека. Джастин явно зацепило мое недоверие, но я вправду не готов рисковать, экспериментируя на тему, сумеет или нет. Мне нужны опытные целители. Да, она обиделась. Надеюсь, поймет. Я Настю едва сумел в чувство привести, объяснить, что для меня важнее именно она, а ребенок, безусловно, важен и ценен, но если встанет выбор, он будет очевиден, а в идеале, надеюсь спасти всех. Я бы не взялась, то ли обидевшись, то ли вполне честно, призналась Джастин, если бы раньше, но сейчас, прости, я не хотела пугать. Подруга с сожалением взглянула на Настю, и мне этот взгляд не понравился. Ребят, вы это, тут подождите, хорошо, позову мастера Фарнилити. Я лишь вопросительно успел бровь приподнять, и она пояснила, наш педагог по предсказательству, ты, видимо, этим не интересовался. Я мигом, только и успела добавить, скрывшись за воротами академии, видел в списке свободно посещаемых дисциплин название этого предмета. Даже в голову не приходилось записаться на курс с таким странным, кажущимся совершенно несерьезным названием. Считал это привилегией девочек. При упоминании провидцев сразу Викентьевну вспоминал. Может, стоило сразу к ней отправиться на Ульбранд? Ну да ладно, коль мы тут, посмотрим, что скажут. Возможно, я был неправ, игнорируя эту дисциплину, если даже серьезные лекарские диагностики без этого не обходятся. И лекарские, и экономические, и политические. Все сферы держатся на них, подал голос Зачермышка. Ясно. Стоим, ждем. Настя прижимается доверчиво к моей груди, с любопытством глазеет по сторонам, а меня подмывает спросить, ей больно? Сомневаюсь, что такие болячки прогрессируют безболезненно. И если вечная оптимистка Джастин, хоть ее и не просили, но сказала, что не взялась бы, потому что поздно, значит, все действительно очень запущено. С другой стороны, кажется, что мы вечность вместе, а по факту не так давно. Сказала бы она сразу про болезнь, как бы я отреагировал? Не поручусь ни в чем, ведь не сразу она мне дорога стала. Получается, раньше говорить не имело смысла, теперь поздно. Хотя и тогда уже было поздно. Тем временем из ворот вышел высокий сухопарый шатен лет 45 в мантии. Остановился, огляделся по сторонам, окинул нашу парочку оценивающим взглядом, не упустив и сумок с вещами у наших ног. Кивнул каким-то своим мыслям и жестом подозвал подойти. «Зовут? Идем». Я думал, Джастин вернется с нужным нам человеком. Наверное, она решила, что ее миссия выполнена. Или отвлекли какие-то дела. Позвала кого-то, и на том спасибо. «Как я понял, вы молодой человек, адепт нашей академии», — произнес мастер Фарнилити, если это был он. «А вы, та самая девушка, на которую меня настоятельно просили взглянуть». Он накинул Настю взглядом, отчего та еще плотнее вжалась спиной в мою грудь. «Не пугайтесь, я вас не укушу. Идемте, разрешение на разовый пропуск получено». Лучше бы Настя на территорию академии не входила. Помнится, я когда-то жаловался из-за безлюдности. Сегодня тут самый настоящий парад невест. Безусловно, среди немногочисленных адептов преобладают именно девушки, за редким исключением весьма привлекательной внешности. А сегодня они решили превзойти сами себя. Наряды, прически, драгоценности, аристократия, мать вашу, охотницы за женихами, вернее за самцами рода человеческого, способными сделать им одаренное потомство. «И ты тут учишься?» — покосилась она на меня. «Да», — как можно беззаботнее отозвался я, делая вид, будто не предполагаю, что ее нервирует. Наш провожатый молча шел, хмурился, а потом указал мне на столовую, со словами: «Вы, молодой человек, идите подкрепитесь. Желательно чем-то сладким. От исходящего от вас напряжения у меня видения сбиваются. Слишком фоните». Я попыталась удержать меня рядом с собой Настя, но педагог зыркнул так, что мы вмиг разделились, и ноги сами понесли меня в указанном направлении. Ну и что это было? Этой мыслью я задавался все то время, что топал к столовой, пока вместо того, чтобы ждать заказа за столиком, самолично нагружал сладостями свой поднос, пока упорно запихивал в себя все, что сумел донести до стола. Лезло уже с трудом, а остановиться не было сил. Препод меня точно чем-то примагичил, чтобы не мешался. Даже не знаю, что случится раньше: я лопну от переедания или в столовке закончится жратва. Пытаюсь сосредоточиться, рассмотреть, кто тут еще, но черт бы побрал эти эффекты индивидуальных пространств. Подкрепился, раздался сбоку голос. Что с ней? Подскочил я, хотя минуту назад думал, меня от стула бульдозером не сковырнут, жопой прирос, а сверху пузом придавило. Неправильный вопрос, я не на экзамене, нервно парировал я. Понимаю, что так себя вести не стоит, что этот мужчина ни в чем не виноват, и вообще надо быть благодарным за то, что потратил на нас время. Но я нервный. 7 месяцев. Столько она протянет. Неважно, с магией или без. Ребенка выносить по-любому не успеет. Вырезать матку гуманнее, или наложить магический блок на развитие плода. Разница в том, что будет больно или очень больно. Альтернатива есть? Выдохнул я. Ты же Хрон? Да, выдохнул я, не вдаваясь в подробности относительно наличия опыта. Тогда можем провести обряд. Ответ должен дать ты. И тебе решать, говорить ли ей, что ее ждет, туманно пояснил собеседник. В смысле? Оторопел я от такой постановки вопроса. Где Настя? Что с ней? Выпалил, понимая, что повторяюсь, и тут же пояснил. Сейчас что? Твоя подруга пребывает в целительной медитации в моем кабинете и понятия не имеет об этом разговоре. Как и том, что я собираюсь сказать. Так говорите уже. Что за обряд? Почему надо умалчивать? Ритуал редко использовался на протяжении всей истории. Почему? Он не работает. Дорого стоит, начал засыпать вопросами я, можно сказать, дорогой. Добиться своевременно приема у Хрона нереально. Я пока плохо контролирую способности, но сделаю все, что от меня зависит, заверил. В чем суть ритуала, каковы последствия, и есть ли гарантии успеха? Молодой человек, Майкл, с запозданием представился я. Майкл, это гарантия того, что она будет жить. Придется подождать, возможно, поискать. Не исключено, что вы больше не встретитесь. Но, она будет жить. Это если устранить сначала плод. Боги, он издевается. Можно как-то попонятнее изъясняться, и жизнь Насти для меня важнее жизни ребенка. А если не устранять, то ваши судьбы будут предрешены. Вы вне зависимости от желания встретитесь. Сохранятся ли чувства, неизвестно. Но неизбежно будет близость с последующим рождением ребенка. Реинкарнация этого... еще нерожденного, БРРР, только и смог профырчать я, и с мольбой посмотрел на стоящего возле меня мужчину. Объясните, пожалуйста, я из немагического мира, для меня все это вновь, непонятно, возможно перерождение, воссоединение с другой душой, которая без этого действия умерла бы примерно в то же время, что и ваша Настя, энергетически совместимый ментальный двойник, не у всех людей они имеются, вашей подруге повезло. Это развоплощение в этом времени, и отправка ее души в прошлое. Без хрономага не обойтись, но вы, Майкл, все же Хрон, если согласитесь. С вас в будущем услуга по первому требованию. И повторяю, вам решать, говорить ей о сути предстоящего ритуала или нет, оставить ребенка, или нет, жутко. Как можно вот так повседневно обсуждать вопрос развоплощения человека? Это же сродни отключения систем жизнеобеспечения у больного на земле. Там ты прощаешься с человеком навсегда. Тут на время, влез в пояснение Белка. На время. Вопрос спорный. Глава 17. Если оставить ребенка, мы гарантированно встретимся, а вы можете сказать, хотя бы намекнуть, в ком она, как я узнаю ее. Она будет меня помнить, отсутствие или наличие беременности влияет как-то на шанс ее возрождения, или, если плод останется, встреча неминуема, возрождение по итогам проведения ритуала предопределено. Не могу сказать, в ком, это правило, его не обойти. Узнать несложно, это двойник, энергетический и физиологический, как близнец, но гораздо более схожий. Помнить будет, а вот любить, тут ничего сказать не могу. Мне надо посоветоваться с еще одним человеком прежде. Это возможно, или требуется принять решение прямо сейчас? Естественно, можете обсудить. Меня в любой момент найдете тут. Далеко ходить не надо, спросите на воротах, меня вызовут. Как забрать Настю? На вашем месте, я бы пока оставил ее. Во-первых, ей пребывание в таком состоянии пойдет на пользу. Исцеление не произойдет. Но болезнь в это время находится в состоянии стазиса. Во-вторых, будет меньше вопросов, и вы сможете трезво оценить ситуацию, приняв верное решение. Но дело ваше, хотите, идемте, выведу из медитативного сна. Это состояние точно не вредит ей, сколько она так может пролежать, уточнил я, прикидывая, успею ли смотаться к хорошо зарекомендовавшей себя провидице. На Ульбранте процесс обсуждений точно не затянется, Викентьевна, как всегда, будет наперед знать, о чем именно пойдет разговор, и заблаговременно подготовиться. Не повредит, это точно. Срок дней в 10, например, вполне возможен. Можно дольше, но нужно ли? За это время вы сумеете принять решение и подготовиться к дальнейшим действиям. С одной стороны, не хотелось оставлять Настю тут, с другой, может, ей вправду лучше не знать, о чем идут обсуждения. Мне предстоит принять непростое решение. Хотя я понимал, что по сути выбора нет, ответ очевиден. Я желаю, мечтаю, хочу, чтобы она жила. Не сейчас жалкие несколько месяцев в муках совести из-за потери ребенка и страданиях от боли, а потом, здоровой, полноценной и желательно счастливой жизнью. Хорошо, дайте мне несколько дней, попросил я, не торопитесь, ей не повредит отдых, и вы отдохните. Измотанность моральная и физическая скажется на вашей эффективности во время ритуала. И, не берите на Ульбранд фамильера, он уникален, но не стоит испытывать удачу, отозвался мужчина, и направился к выходу из зала. И снова я, словно зачарованный, послушно потопал к себе в общежитие. Хотя, может, оно к лучшему. Сам по себе я рванул бы сразу к Викентьевне. Устал бы, да. А так, едва дошел до комнаты, и вырубился еще на лету к подушке. Снов не было, зато проспал. 2 суток. Осознав, сколько времени прошло, едва не озверел. Но, видимо, организму это действительно было нужно. Снова дико хотелось есть. А от ощущения переполнения магического резерва прямо-таки щекотало нервы, подталкивая к действию. Все внутри рвалось найти этого мастер Фарнилити и узнать, как там Настя. Пришлось сдержать порыв. Если я сейчас за пару дней сна с ума схожу, скучая, то как собрался ждать нашей встречи после обряда? А ведь он вскользь намекнул, что это на срок не менее года. Опять же, через год она будет жива, здорова. А если я не решусь, ее больше не будет. Никогда. Вариант останется только вернуться в прошлое и что-то изменить, если получится. Заскочил в столовую, наскоро набил желудок и понесся к межмировому порталу, искренне надеясь, что дорогу до Ульбранта по-прежнему оплатит Академия. Иначе все может сильно затянуться. Повезло, оказался на Ульбранте без проволочек. Примчался в Академию, и, конечно же, Викентьевна, все предусмотрев, уже ждала. Даже дверь в кабинет заблаговременно распахнула, едва я влетел на этаж. «Присаживайся», — пригласила она, кивая на стол, где уже стояли кружки с чаем, печенье. Этакое домашнее чаепитие у любимой тетушки. «Рассказывать?» — поинтересовался я, предполагая, что это лишняя трата времени с учетом способностей собеседницы. «Не услышу ничего нового. Ты хотел узнать мое мнение по этому поводу?» — кивнул. «Соглашайся, это ее шанс, ваш шанс, это не опасно, и ты справишься. Не совсем так, как могло бы быть, но лучше, чем есть сейчас. Стимул достойный. Относительно процедуры проведения ритуала не спрашивай, не знаю. Встреча с ее новым воплощением произойдет не скоро, и там снова Ренди Фирстен». Я фыркнул, не желал даже имени его слышать. Сейчас думать о нем хотелось в последнюю очередь. Я мать свою временно искать прекратил, а с ним контактировать, ну уж нет, хватит. Благо в прошлый раз выжил хоть, в отличие от Генри. Без него никак, видя скепсис на моем лице, тут же припечатала Викентьевна. Так что не отказывайся от сотрудничества, многое изменится, куда больше, чем можно ожидать. Твоя мать тоже будет, но позже. Мать, я аж вперед подался, это неразрывно. Она, Ренди, твоя девушка, размыто отозвалась женщина, коробит осознание того, что ей что-то известно, но она не говорит, что именно. Ладно, время покажет. Сейчас не Ренди меня интересует. Хотя жаль, что в будущем мне без него не выкрутиться. И как с ним может быть связана моя мать? Бред. Где она и где он? И тем более Настя. А сейчас, не оттягивай. Долгие проводы, лишние слезы, вырвало меня из размышлений хозяйка кабинета. Начнешь лелеять надежды на иные методы. Замучаешь ее и себя. Ты хрон, но не всегда время способно помочь, завершила свою речь собеседница, и без лишних слов взглядом указала на дверь, намекая, что время пошло. Весь путь до Картенской академии фамильеров я никак не мог избавиться от навязчивой мысли о связи Ренди с Настей и мамой. Как что у них может быть общего? Отмороженный эгоист из мира постапокалипсиса, рядовая домохозяйка с земли, пусть даже с возможной наследственностью в плане магии, и девушка-подросток, опять же с земли. И если мама, с учетом способностей деда, хоть как-то вписывается в картину, то Настя, они вообще из разных миров. Ну, ладно, Допустим, это обстоятельство не преграда, но все равно, что у этих людей может быть общего. Сколько голову не ломал, ничего не сходилось, никаких точек соприкосновения. Или это попросту пока еще не произошло, потому мне неизвестно. Не доходя до Академии фамильеров, не выдержал, заскочил в одно из кафе, где бывал прежде Джастин. Не столько есть хотелось, хотя и это, конечно, сколько было страшно. Страшно от того, что вот-вот придется привести в действие свое решение, распорядиться жизнью другого человека. Да, меня убеждают, что так будет лучше, что эксперимент завершится успехом. Но вдруг все они ошибаются, вдруг я не справлюсь, как мне потом с этим жить? У меня Генри до сих пор перед глазами стоит, и не важно, что я не мог ему помочь, что он сам обладал даром перемещения, но почему-то не ушел. То ли нас не хотел бросать, отвлекал твари на себя, то ли не успел, а может не сумел, исчерпал резерв, перетаскивая нас с Ренди к тому месту. В таких мыслях заказал на остатки денег еды, кофе, сижу, думаю, о чем угодно, кроме Насти и предстоящего обряда. «Долго прятаться от меня будешь?» — раздался в голове слегка обиженный голос за чермышки. «Прости», — мысленно буркнул я и залпом допив остатки успевшего остыть кофе, вышел на улицу. Тут же возле меня юлой завертелся белый пушистый комок сплошного умиления. На какое-то время я аж залюбовался красавцем. Подхватил на руки, зарылся носом в пушистый мех, вдохнул впитанный где-то аромат разнотравья, невольно улыбнулся, представляя, как резвился там этот шалопай. Как показала практика, неважно сколько лет существу, новое воплощение вносит коррективы. Вот и ты не грусти. Перерождение тоже вносит коррективы, попытался придать мне уверенности фамильяр. Я даже не посоветовался с ней, вздыхаю, невольно замедляя шаг. Она будет все помнить, поймет и простит, отозвался тот, а в мыслях повисла тактично недосказанная фраза. Возможно, не сразу. Осознание этого причиняло боль, но еще большую боль приносила перспектива потерять впервые неимоверно понравившуюся девушку. Потерять не просто расставшись, уступив другому, а навсегда.